Глава 24. Я вернулась в свою комнату с ощущением странной пустоты, будто события последних дней выгребли из меня все эмоции совком, не оставив ничего. Тарелка с недоеденным завтраком стояла на столе, и я бессознательно доела его. Не успела я допить чай, как без стука вошел Рейнер. Ясно почему. Руки-то были заняты. Он держал стопку книг, весьма внушительную. Штук 7 толстенных фолиантов. Дракон с глухим стуком поставил их на стол рядом с моей тарелкой. «Для начала прочти теорию», — сказал он тоном, не терпящим возражений. «От азов до промежуточных уровней. Без понимания принципов браться за практику бессмысленно». Я уставилась на эту кипу. Книги были старыми, в потертых кожаных переплетах, пахли пылью и временем. Да их вполне хватит, чтобы читать без перерыва пару месяцев. «Схему заклинания можно посмотреть?» — попросила я, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Того самого, которым будем уничтожать катализатор». «Для этого еще рано», — отрезал Рейнер, отходя к окну и глядя в сад. «Сперва тебе нужно понять, как вообще работает магическое рассеивание сложных эманаций». «Предпочитаю заранее видеть, во что ввязываюсь», — не сдавалась я. Он обернулся, и в его взгляде вспыхнули искры. «Хочешь испугаться заранее? Так себе способ мотивации». «А что, там прям очень страшное заклинание?» «Точного заклинания пока нет», — признался Рейнер. «Его придется адаптировать под твою магию Земли, под твой личный резонанс, под конкретный предел силы. Идеально было бы, если бы ты могла выдавать свой максимум осознанно, а не...» Он сделал паузу, подбирая слова. «В порыве неконтролируемой ярости». Я поняла, на что он намекает. На тот приступ в саду, когда растения сами рвались в атаку на Валтера. «Ну так давай позовем господина советника на сам процесс», сказала я с мрачной иронией. «При нем уж я точно выдам все, на что способна, и даже больше». «Я бы с огромным удовольствием посмотрел на его лицо в этот момент», — усмехнулся Рейнер. «Но нет. Уничтожать катализатор необходимо с холодной головой». «С холодной головой уничтожать этот теплый шар энергии. От мысли об этом стало почти больно». «Читай по порядку», — велел он, направляясь к двери. «Если появятся вопросы, обращайся. Буду либо в своих покоях, либо в кабинете». Дверь закрылась. Я вздохнула и потянулась к верхней книге. Переплет был твердым, на обложке вытеснены сложные узоры и названия. «Основы магического резонанса и теория потоков. Для начинающих». «Для детей, что ли?» «Так и было». Крупный шрифт, простые схемы элементарных заклинаний, объяснение, что такое энергия, как ее чувствовать, как направлять. Все то, с чем я интуитивно справлялась с 5 лет. Обидно. Неужели Рейнер думает, что я настолько беспросветно необразована? Или это такая проверка? Не начну ли я сходу возмущаться? Я пролистала книгу до конца, бегло изучая заголовки. «Ничего нового». Отложила ее в сторону со смешанным чувством досады и облегчения. Вторая книга называлась «Прикладная геомантия. Взаимодействие с элементами Земли». Первые главы оказались посвящены тому, как настроиться на эманации стихии. Я знала это не из книг, а из практики. Просматривала текст по диагонали. Иногда задерживалась на описании техник, которые сама применяла инстинктивно, но не знала их названий. Усыпляющий шепот корней, каменная хватка, зов глубинных жил. Звучало пафосно, но суть была та же. Я отложила и эту книгу. Взяла третью. «Матрицы рассеивания и нейтрализация сложных артефактов». Вот это уже серьезнее. Открыв ее, я погрузилась в чтение. Время потеряло счет. Я сидела за столом, подперев голову рукой и водила пальцем по строчкам. Здесь не было простых объяснений. Были формулы, сложные диаграммы, теории о диссонансе частот и резонансном разрушении. Мозг поначалу отказывался воспринимать эту информацию. Слишком много абстракций. Но постепенно, как пазл, картинка начала складываться. Я понимала, о чем идет речь. Это был тот же принцип, по которому я убеждала защитные чары дверей, что я своя, только на несравнимо более высоком уровне. Не обмануть, а настроиться на обратную волну и вызвать контррезонанс, который разорвет магические связи изнутри. В голове щелкнуло. Уничтожить катализатор не значит разбить его физически. Нужно заставить его собственную энергию развернуться против самой себя. Словно уговорить реку течь вспять, пока она не сомнет собственные берега. Я читала весь день, отвлекаясь лишь на то, чтобы принять у Элизы обед, а потом и ужин. Она ставила поднос, бросала на меня жалостливый взгляд, мол, бедняжка, замучил ее лорд учебой. И удалялась. Я ела, не отрываясь от страниц, жевала, толком не замечая вкуса. С наступлением темноты я дочитала последнюю главу. Глаза болели, в висках стучало, а в голове гудело, будто там поселился рой разъяренных шершней. Но при этом было эйфорическое чувство ясности. Я поняла. Не все, конечно, но общую структуру — да. Браться за следующую книгу было бы безумием. Нужно отдохнуть и отчитаться о проделанной работе. Странно, но мне захотелось найти Рейнора и сказать ему, что я справилась с первыми тремя фолиантами, что это не так уж и сложно. Возможно, чтобы стереть с его лица ту снисходительность, с которой он принес азбуку для начинающих. Я встала, размяв затекшие мышцы, и пошла к дракону. В его крыле было тихо и пусто. Я постучала в дверь его покоев. Ни ответа, ни шороха. Подождала, постучала еще раз. Безрезультатно. Тогда я направилась в кабинет. Дверь была приоткрыта. Там горел свет магических ламп. Мягкий, рассеянный. Внутри никого. Я вошла, намереваясь подождать, и остановилась посреди комнаты. На его письменном столе, среди аккуратных стопок документов и чертежей, лежал вскрытый конверт из плотной дорогой бумаги. От него исходил сладковатый и навязчивый аромат духов. Что-то цветочное, с нотками миндаля и ванили. Очень модное, очень аристократичное и до тошноты знакомое. Я подошла ближе. На конверте изящным почерком было выведено «Лорду Рейнору Скайрену». Лично. А в углу — маленькая изящная печать в виде взлетающего ворона. Равенсвуд. Мерцелла Равенсвуд, та рыжая красавица с бала, от которой у мужчин, наверное, учащалось сердцебиение. Во мне неожиданно и яростно вспыхнула злость. Иррациональная, жгучая. С чего это меня волнует, кто пишет дракону письма? Еще и духами своими забрызгивает конверт. Небось, написала ему что-то вроде «Милый Рейнор, как жаль, что твоя невеста оказалась такой неподходящей». «Помни, что я всегда рядом». Я сжала кулаки. Тут же мысленно отдернула себя. Было бы глупо думать, что столетний дракон ведет жизнь монаха. Он красив, богат, влиятелен. Не удивлюсь, если у него имеются поклонницы, которых ничуть не волнуют драконьи традиции про истинные пары. Аристократки такого уровня считают, что правила писаны не для них. Я вспомнила, как Мерцелла смотрела на нас на балу. Сначала с любопытством, потом с нарастающим беспокойством, а когда Рейнор объявил меня невестой, ее лицо стало белым, как мел. Это не просто светская досада. Это личное. Может, между ними что-то было? Или есть? Мысль скрежетала в голове, как нож по стеклу. Она ему явно больше подходит. Из того же круга, умеет вести светские беседы и различает вилки. Да и выглядит, как картинка. Ладонь сама потянулась к конверту. Заглянуть внутрь, прочитать несколько строк. Я силой воли отвела руку. Нет, не буду опускаться до такого. В этот момент в кабинет вошел Рейнор. Бесшумно. Я вздрогнула, лишь когда его тень упала на пол рядом. «Роешься в моих документах?» — спросил он без претензии, скорее с легкой укоризной, как ребенка, пойманного на шалости. Я обошла стол, чувствуя, что меня бросает в жар, а краска заливает лицо. «Ничего я не роюсь», — выпалила я слишком громко и резко. «Ни в твоих документах, ни в твоих любовных посланиях». Последние слова вылетели сами, и я моментально пожалела о них. Брови Рейнера поползли вверх. На губах появилась та самая усмешка, от которой хотелось или ударить его, или... Нет, только ударить. «Любовных?» — протянул он, делая ударение на первых слогах. «Ты ревнуешь, Кловер?» «С какой стати мне ревновать?» Я вскинула подбородок. «Я же фальшивая истинная. И невеста тоже не особо настоящая. Так что переписывайся с кем угодно. Кто ж запретит?» Рейнер медленно подошел ко мне, не сводя с меня льдистых глаз. Его взгляд был внимательным, пристальным, и от этого мне стало еще жарче. Сердце забилось где-то в горле, но я продолжала смотреть на него с вызовом. «Конечно». Он остановился так близко, что я чувствовала его долетающее дыхание. «И женой будешь не настоящей. По всем статьям». «Вот именно». Процедила я, отступая назад. Но прямо за моей спиной был стол. Я уперлась в него поясницей. «Никакого волшебного влечения между нами нет. И обычного тоже». «Совсем нет», — хмыкнул Рейнер, и в его интонациях вдруг появились новые опасные нотки. А еще хрипотца, от которой у меня побежали мурашки. «Давай проверим». Он наклонился, и его губы коснулись моих. Не грубо, не страстно, а как-то исследующе. Мол, проверяю гипотезу. Но даже от этого легкого пробного прикосновения по позвоночнику пронеслась дрожь. Я замерла, оцепенев от неожиданности. Сильные руки обхватили мои бедра и легко, почти без усилий, усадили меня на край стола. Бумаги хрустнули подо мной, чернильница со звоном упала на пол. «Рейнер!» — попыталась я выдохнуть, но он не дал договорить, снова целуя меня, не изучающе, а с настойчивостью, которая сожгла все мысли дотла. Его язык скользнул между моих губ, требуя, забирая, и я позволила. Почему-то мое тело откликнулось. Руки сами обвелись вокруг его шеи, спина выгнулась навстречу. Бедра непроизвольно качнулись вперед, прижимаясь к нему. Во рту был вкус дыма, магии и чего-то еще, сугубо драконьего, что сводило с ума, затуманивая рассудок. Одна его ладонь уперлась в стол рядом со мной, другая легла на мою спину, обдавая жаром через тонкую ткань платья. Этот жар охватил меня целиком. Я втянула со свистом воздух. Внизу живота разливалось тягучее сладкое тепло. Его губы переместились к виску, к шее, к ключице, обжигали кожу, распаляя что-то внутри. Я запрокинула голову, подставляясь под его поцелуи. Изо рта вырвался сдавленный стон. Рука Рейнера оторвалась от стола, нырнула под юбку, и горячие пальцы очертили контур моего бедра. «Стой!» прошептала я, но в голосе не было ни силы, ни твердости, сплошная предательская дрожь. «Я и так стою». Рейнер приподнял голову. Его глаза, серые и абсолютно серьезные, смотрели прямо в мои. «Разве нет?» Но это уже откровенное издевательство. И я отреагировала соответственно, оттолкнула его в грудь. Он отшатнулся на полшага, дав мне пространство. Я спрыгнула на пол. Ноги подкосились, и я едва удержалась, ухватившись за край стола. «Не волнуйся». Голос Рейнера стал ровным, хотя дышал он тяжело. «Я не собираюсь лишать тебя невинности в своем кабинете». Разум, еще затуманенный его прикосновениями, с трудом переварил эту фразу. «То есть проблема только вместе? Не в том, что я фальшивая истинная, не в том, что у нас будет брак по расчету, а в том, что это кабинет?» Я уставилась на дракона, пытаясь понять, шутит он или нет. Его лицо было невозмутимым, лишь в уголках губ прятались подлые морщинки. Да с чего этот наглый ящер вообще взял, что я... Пусть летит к своей Мирцели и по пути врежется в дерево. Я пришла сказать, что прочла 3 книги, сообщила я, дёрганно поправляя юбку и съехавший на бок рукав. Вопросов пока нет. Как появится, приходи и задавай. Кивнул Рейнар, как ни в чем не бывало. Буду ждать. С нетерпением. Я не стала ничего отвечать. Развернулась и выбежала из кабинета, унимая бешеный стук сердца. Запах Рейнара, вкус его губ, тепло рук — все это по-прежнему обволакивало, мешая дышать. Клятый дракон, клятая афера. И самое ужасное — я не могла понять, где в этой игре заканчивается притворство и начинается что-то настоящее. Вернувшись в свою комнату, я закрыла дверь на ключ, чего раньше никогда не делала. И долго стояла посреди темноты, прислушиваясь к собственному дыханию, которое никак не хотело выравниваться.